Гексаграмма 45. Цуй. Воссоединение. Дорога вдвоем короче, когда идешь вместе с другом. Когда Нэп Дальнозоркий осознал, что не поймает беглецов, а Хона прокричала, что дарит ему свою кобылу, у президента вампиров появился соблазн вспороть глотку стреле на глазах у хозяйки. Но Байк – это Байк. Убивать его без нужды – недопустимый проступок, и рука Нэпа не поднялась на такое злодеяние. Веселая, азартная злость взыграла в груди Дальнозоркого. Он угрожающе захохотал, погрозив плоту кулаком. Сперва он хотел следовать за Хоной и Юлом вдоль берега, но почти сразу осознал бесперспективность данного действа. Чем дальше на запад, тем шире будет пагубь. Брод не найти. Беглецы, останавливаясь на другом берегу, будут недостижимы, а ночью и вовсе уйдут незамеченными. А уж когда они достигнут моря, их след потеряется в любом случае. Преследование нужно организовать вплавь. Нэп знал, что аэсы промышляют рыболовством, и решил поискать какую-нибудь деревушку, где можно украсть лодку. Байков придется оставить. Жалко, конечно, но... «Нет», – решил после недолгого раздумья президент. «Одному ехать в деревню выродков – самоубийство. Найду своих, подобью кого-нибудь отправиться со мной. Ведь чаша – это не просто чаша». Верил ли Нэп в силу эликсира смерти? Он и сам не мог дать точный ответ. Но он прекрасно понимал, что большинство байкеров в эту силу верит. А значит, обладание артефактом даст дополнительные полномочия и лишнюю власть. Быть первым среди равных. Разве это не соблазнительно? Нэп Дальнозоркий скептически относился к большинству примет и суеверий, но, как и всякий номад, опасался взгляда черного вердога и где-то в глубине души боялся оказаться в объятиях адской шлюхи радиации, хотя частенько и посмеивался над страхами других. И, конечно же, хотел после славной смерти обитать на небесных полях священного табуна. Одно дело язвить в адрес небесных стальных коней и кобыл в дни процветания, и совсем другое, когда судьба тебя возьмет за яйца. Тут начнешь молиться кому угодно. Нэп задумался. Скорее всего, сейчас байкеры хоронят павших. Намады не одобрят поступок президента, ушедшего в степь и не попрощавшегося с убитыми в бою. Чего доброго, они захотят вернуться в становище и их не убедить в обратном. Тем более, если ты нарушил традицию. Казалось бы, глупость. Какая разница для мертвых, кто их предаст земле или огню? Они уже пируют на небесных полях, и им не до мелочных заморочек смертных. Но нет. Мнение племени от самых распоследних шустрил и безотказных давалок из бывших рабынь до вайс-президентов, трежеров и рот-капитанов давит невидимым, но ощутимым грузом на вождя. И вождь, какой бы он крутой и авторитетный не был, ничто против коллективных убеждений окружающих. А что если нет никакого Харлея изначального? Закрылась крамольная мысль. Что если священный табун – это только общий взгляд людей семи кланов на мир и жизнь? И как ему противиться мнению всех обо всем? Ведь у него нет лица у этого мнения. Но оно везде. Незримо, но имеет власть. Попробуй пойти открыто против его воли. «Прости, небесный стальной конь», — сказал полушепотом Нэп, воздев глаза кверху. «Это я вопреки, чтобы ты уважал меня». Президент засмеялся и, подстегнув байка, помчался галопом на восток. Следом послушно поскакала стрела. Вскоре он увидел одинокого всадника, едущего навстречу ему. Смотревшись, Нэп узнал Урала Громоподобного. «Куда это ты?» – спросил Нэп, когда пути кочевников пересеклись. «Хочу поймать дочуру», – угрюмо проговорил Ури, – «и вздуть засранку вместе с ее хахалем». «Благородная задумка. Они ушли на плоту по пагубе. Вон твоя дочура мне байка в подарок оставила». Неп ухмыльнулся. «А где остальные?» «Ушли на север. Решили, что с них хватит. 9 жмуров и все такое. Харе, мол, и пора возвращаться домой. А из твоих кое-кто и на тебя положил. Сказал, президенты так не поступают». «И кто же это?» «Айрон Хорс, который Рон». «А, этот может». Неп усмехнулся. Злости на соплеменника он не имел. В конце концов, каждый играет на себя. «Тебе сейчас нужно на северо-восток, к переправам». Ури медленно вытер лицо, точно хотел избавиться от чего-то невидимого, липкого и противного. «И поспеши, тогда нагонишь наших». Неп изобразил задумчивый вид, а потом, как бы между прочим, произнес: «А что, если я присоединюсь к тебе? Вдвоем ведь веселей?» «Чашу хочешь?» – с еле заметным укором сказал Ури. «Хочу», – не стал отрицать Неп, улыбнувшись. «Кто ж ее не хочет?» «Кажется, мне она больше не нужна». Сощурившись, Ури посмотрел вдаль, в сторону пагуби. «Если мы найдем мою засранку, я уступлю эликсир смерти тебе, Днепр Дальнозорки из клана вампиров». Неп удивился такому повороту событий и резво протянул руку напарнику, чтобы тот не передумал. «Идет, я согласен». «Хочешь быть выше других? Попробуй», – бесцветно и устало произнес Ури, пожимая ладонь Непа. «Только смотри, чтоб голова не закружилась от такой высоты».